Глава 22. Свалка. Утром я прибыла на объект по указанному в письме адресу. Домик оказался небольшой, немного заброшенный, кое-где краска облупилась, клумбы перед домом заросли, но еще весьма приличный и крепкий. Хозяин, встретивший на пороге, принял меня за спасительницу. Я едва успела выдернуть руки, прежде чем он начал их целовать. Прилично одетый, но какой-то осунувшийся, бледный, с синяками под глазами и лихорадочным блеском в них же. Так выглядят люди, которых что-то сильно тревожит. «Вы не поверите, как я с этой свалкой намучился», — причитал мужчина, обычный такой средних лет, среднего возраста и такой же средней внешности, если отбросить синяки и бледность. «Когда просят описать подобного человека, все время впадаешь в ступор и не знаешь, что о нем сказать». «Так давно бы рабочих наняли», — удивилась проблеме я. «Да, магии быстрее и эффективнее, но есть же и другие варианты». «Так, понимаете», — замялся хозяин дома, — «свалка-то магическая». «Как это? Волшебных свалок я еще не встречала». «Увидите», — пообещал мужчина и распахнул передо мной дверь на задний двор. И я увидела. «Что здесь было раньше?» Увиденное мне не понравилось. Здесь была лавка старьевщика по магическим вещам. Старьевщик умер от старости. Какое интересное выражение и звучание. Его наследники, дальняя родня, продали мне дом по смешной цене. Я сам-то не маг, не понял сразу, с чем связался. А вот я поняла. От свалки фанило магией. Гора в мой рост и шагов 10 в диаметре явно содержала в себе не только сломанную мебель. Кресло, спленявшее под дождями и выцветшее до грязно-серого цвета обивкой, возвышалось посреди кучи этаким троном крысиного короля. Колченогие табуретки, щербатые тарелки, треснувшие тазы. Скорее всего, этим маскировали что-то посерьезнее. Я буквально кожей чувствовала идущую изнутри силу. И те, кто продавал дом, точно знали, что именно прятали. Слишком нарочито все было набросано. Все крупные вещи, отлично подходящие, чтобы скрыть под собой ненужные для глаз покупателя, очень удобно лежали сверху. Я попробовала провести магическое сканирование и в очередной раз почувствовала себя немощью. Сильный фон сбивал всю мою слабую магию. А Эйден бы точно смог создать мощный поисковый импульс. «Смотрите, свалку я разберу, потому что оставлять все как есть просто преступно с моей стороны. Но магические предметы нуждаются в нормальной утилизации. С этим же вам придется обратиться к магу-артефактору и оплатить его услуги». О том, что они будут стоить в разы больше моих, говорить не стала. Во-первых, всем известно, что работа артефакторов ценится высоко. Во-вторых, зачем расстраивать раньше времени и предупреждать, насколько дорого это может обойтись незадачливому покупателю заброшенного дома, погнавшемуся за дешевизной? «А может, вы как-нибудь?» — с надеждой спросил наниматель. «Там внутри несколько сильных артефактов», — пояснила я. «И отнюдь не каждый маг способен такие уничтожить. Я не смогу». «Так, может, их и не надо уничтожать?» «Ну да, предприимчивый человек сразу думает о том, как лучше распорядиться доставшимся ему добром». «Надо. С ними что-то не так. Но что именно, скажет только артефактор». Внутри свалки послышалось копошение. Кто-то там уже завелся. И это не крысы, как думает хозяин. Существуют так называемые магические паразиты, существа, питающиеся остаточными явлениями магии. Иногда бестелесные, безобидные сущности, а иногда очень даже обидные. Так что на всякий случай я создала простейшую защиту вокруг себя и велела хозяину уйти и запереться в доме. Мало ли как облюбовавшие свалку твари отреагируют. Все же никто не потерпит, когда его жилище начнут самым бесцеремонным образом разрушать. А теперь посмотрим, кто в домике живет. Держа дистанцию, я начала магией растаскивать набросанные вещи. Сверху действительно самые обычные. Хлам, который легко можно найти в каждом доме. Сразу вспомнился некроманский чердак. Будет неприятно, если под завалами вновь окажется труп и его неупокоенный дух, привлекший внимание разной мелкой нечисти. Я копнула глубже, гора накренилась и начала осыпаться, но по-прежнему ничего не происходило, никто не торопился на меня набрасываться, а это значит, мага боятся и вылезать не спешат. Возможно, там все-таки кто-то безобидный? Так что, немного успокоившись, я подошла ближе. Гора моими стараниями превратилась в горное плато мне по пояс. Из артефактов на поверхности я пока ничего не приметила. Значит, они в самом низу. Интересно, это предыдущий владелец дома начал все выкидывать с мощных артефактов? Или уже новые обитатели затянули внутрь? Теперь мне стало вдвойне любопытно, кто там. Широким жестом и магическим потоком я создала небольшую воронку. Гора-свалка приобретала все более интересный рельеф. А потом она зашевелилась, и из нее показалась голова, здоровая, больше моей, и шея длиннее, чем у меня, намного здоровой, и отъевшийся дармовой магией кладбищенский змей медленно вытянулся над грудой вещей, посмотрел на меня и кинулся. Отскочить я не успела. Защита лопнула, как мыльный пузырь, но все же кое в чем помогла. Небольшая вспышка на мгновение ослепила привыкшего к полутьме змея. Он замешкался, а я, наоборот, осознала всю ту задницу, в которую угодила. Тварь, облюбовавшая свалку, входила в число самых опасных. И то, что до этого она вела себя относительно мирно, исключительная случайность, а также большой запас магии, удерживающий ее на месте. Чаще всего они заводились на кладбище из-за легкомысленности людей, вопреки всем запретам и законам, кладущим в гроб умершего его любимые вещи, содержащие магию. И только что я серьезно разозлила змея, здорового, мощного, с темной чешуей, переливающийся на свету всеми цветами радуги. Просто чтобы что-то сделать, я бросилась в сторону и, не целясь, кинула в него огненный шар. Вернее, в моем исполнении скорее шарик. Чистой силой существо, которое само является порождением магии, не возьмешь. Огонь тоже вряд ли способен ему серьезно навредить, но как с ним еще бороться, я не знала. Да, в академии мы проходили магические бестиарии, но когда это было? К тому же мне и в самом страшном сне не привиделось бы, что придется применять полученные знания на практике. И все же мой огонь неожиданно подействовал, пусть я и промазала. Змей метнулся к куче и принялся ее ворошить, откидывая хвостом загоревшиеся предметы в сторону. Вот это да! Он так не хочет потерять насиженное место или... Змей развернулся. Он и до этого не выглядел милым, но теперь стал каким-то совершенно чудовищным, готовым на все. Так можно защищать только самое дорогое — потомство. Дверь была в двух шагах от меня, и секунду назад я бы собиралась набросить на чудовище простейший якорь, способный задержать его на несколько минут и сбежать, забрав с собой хозяина дома. Да, змей вряд ли бы остался... Дожидаться моего возвращения с подмогой — это слишком хитрые твари. Сбежал бы и нашел бы себе новое убежище. Но все же один змей — это проблема. Змей с выводком — катастрофа. Их практически не берет обычное оружие. Кладбищенские змеи имеют неприятнейшую способность становиться бестелесными, как раз чтобы пробраться в могилы к лежащим в них артефактам. Только маги, и то не такие жалкие, как я. Между тем змей выжидал и не предпринимал новые попытки напасть. Скорее всего, опасался, что я снова направлю удар не на него, а на его пока беззащитный выводок, а то и кладку. Уверена, тварь надеется, что я уйду, а она быстренько перетащит свое потомство в безопасное место. И когда детеныши немного подрастут, всем, кто окажется неподалеку, не поздоровится. Когда нет магической подпитки, кладбищенские змеи переходят на другие источники пищи, вроде домашних животных, но могут напасть и на людей. Таких случаев хватало. А значит, я не могла уйти. И справиться со змеем не могла. Дурацкая ситуация, как ни посмотри, дурацкая. Да что же такое-то, а? Я ведь не борец с нечистью и нежитью. Я обычный маг общей специализации, который занимается магической уборкой. Змей, устав ждать моего первого шага, решил взять дело в свои руки. Или хвост, неважно. Его чешуя пошла рябью, а я запоздала, вспомнила еще одно нехорошее свойство кладбищенских. Они не просто впитывают магию, они способны перенимать свойства предмета. И что бы там в горе хлама ни лежало, это явно не лечебный артефакт. Я почувствовала холод, неприятное покалывание в висках, темная магия, которую я не переношу с детства. Меня даже в академии от практических занятий по ней освободили после пары несчастных случаев, закончившихся для меня лазаретом. Дурнота и тошнота подкатили к горлу, и я едва не согнулась пополам. С рук сорвалось не успевшее до конца оформиться стихийное заклинание огненного ветра, просто не удержало его. И оно клином вошло в кучу, правда, огня почти не было. Так сноп искр выбило, но и это на секунду отвлекло змея. Нет, боевой арсенал мне недоступен, придется это признать. А еще сконцентрироваться, если не хочу становиться закуской крупной и хищной нечисти. И пусть от темной магии был озноб, кое-как сосредоточиться все же получилось. Ворох собранной пыли ударил змею в глаза, а после закружился вокруг него плотным коконом, мешая обзору. Заклинание выведения пятен очень едкое и жгучее. Академический лазарет регулярно пополнялся умниками, решившими вывести пятно прямо на прилегающей к телу одежде и схлопотавшими болезненный магический ожог. Вот и змей взвился, когда я прошлась очисткой по его хвосту. Зато будет как новенький. Я поднимала все новые и новые столбы грязи и пыли, используя их как щиты. Но надолго этого не хватит. Да и пылью кладбищенского змея не победить, только задержать. Мне бы самой не помешал какой-нибудь артефакт с запасом темной магии. Я начала поглядывать в сторону кучи, в теории можно попытаться к ней приблизиться и найти, что она скрывает. Нет, змей не даст мне подойти к своему выводку. Если бы не его страх, что я им наврежу, уже давно бы со мной разделался, а пока что мечется между мусорной кучей и мною. А что если... В Бене еще должна остаться моя сила, а между нами магическая связь. Эйден ведь мог отдавать команды своему помощнику на приличном расстоянии. Правда, сейчас между нами почти полгорода. Но это единственный вариант. Как с ним связывается некромант, я понятия не имела, поэтому сделала единственное, что пришло в голову. Сосредоточилась и мысленно закричала. «Беня, помоги!» Очень надеюсь, что он почувствует и хозяина с собой приведет, если услышит. И найдет, ведь адрес ему ничего не даст. Вот только змей решил, что надо заканчивать со мной поскорее. От его броска я спаслась отправившимся в полет креслом. Следом в нечисть полетели тазы, табуретки, какие-то доски и инструменты. Я только и успевала бегать вокруг кучи, жалея, что в свое время так мало внимания уделяла боевой подготовке, включавшей упражнения на плацу. Змей же не пренебрегал физической подготовкой или банально был сильнее и выносливее меня. Он умудрялся перехватывать вещи, защищать кучу мусора, стоило мне хотя бы попробовать на нее покуситься и пытаться атаковать. Пару раз от него ко мне доходили заклинания из раздела тьмы. Ни одного я не знала, но первое ужалило, словно рой пчел, сама не поняла, как не запаниковала в тот момент. От боли ноги подкосились, я буквально рухнула на колени, но удара не почувствовала, кожа горела, словно от настоящих укусов. Поэтому, чтобы хоть как-то и хоть что-то сделать, я использовала одно из последних заклинаний, отработанных мною на практике — выманивание крыс и кротов. Шипение раздалось совсем рядом. Маленькие змееныши, на мое счастье успевшие вылупиться, выползли из своего убежища. Такие хрупкие, полупрозрачные, будто из мутноватого стекла, и пока что совсем не кажущиеся опасными. Взрослый змей тут же закрыл их собой и обвил хвостом для верности, а я на карачках отползла на другую сторону кучи. Жжение утихло, зрение прояснилось, а от осознания, что если бы внутри оказались яйца, а не детеныши, мой труп бы уже начал остывать возле горы мусора, стучало в висках. Все предметы, попадавшиеся под руку, летели в сторону змей. Что полегче, я кидала так, понимая, что магия не бесконечна, и потихоньку продвигалась к двери. Второе заклинание тьмы застряло занозой где-то у меня в животе. Как хорошо, что змей не умеет использовать магию осознанно, просто направляет поглощенные заклинания. Не знаю, что чувствуют раненые, но, наверное, им еще хуже. Я, вопреки ощущениям, кровью не истекала. Но теперь мне остается только признать поражение. И то, что тварь скроется со своим потомством и за неимением другого сильного магического источника начнет промышлять охотой, будет на моей совести. До спасительной двери осталось буквально пара шагов, вернее, ползков. Я передвигалась сейчас на манер змеи, возможно, и поэтому тоже меня еще не прикончили. Чувствуют родственную душу? Третье заклинание заставило меня оцепенеть. Все тело будто свело, да так, что не пошевелиться. Мышцы одеревенели, легкие и те делали вдох с трудом, а выдох свистом вылетал из застывших полураскрытых губ. Змей подполз ко мне, дожидаясь, пока выводок догонит его и соберется в кучу, чтобы посмотреть, как надо убивать глупых и самонадеянных людей вроде меня. Я вновь почувствовала пробирающую до печенок магию тьмы, как она активируется и формируется в заклинание. Ни на один, даже самый слабенький, щит сил у меня не осталось. А на жалкие потуги вроде попытки бросить пыль в глаза тварь не реагировала, твердо решив избавиться от меня раз и навсегда. Я зажмурилась, хоть и говорят, что смерти надо смотреть в лицо, но было так страшно умирать, что я решила обойтись без красивого конца. Да и какая красота в том, чтобы закончить свое существование в желудке змеи. Грохот, чуть не слетевший с петель двери, заставил меня вновь широко, насколько позволяло оцепенение, распахнуть глаза. Не в силах пошевелиться, я боковым зрением видела, как во двор выбегают двое, один из которых метнулся вперед, а второй ко мне. И кинувшимся ко мне оказался Беня. Теперь я воочию могла оценить силу Бенджамина. Влетевшее в него заклинание за несколько секунд способно было разъесть плоть, о нем даже я, далекая от магии тьмы, слышала. Со скелета же оно просто стекло, защита на нем сработала безупречно. Все-таки Эйден гений. Такого помощника создал. В это же время магистр накинул ловчую сеть на змея и его выводок и безо всякой жалости сжег зеленым некроманским пламенем всю семью. Меня по-прежнему не отпускало, я так и застыла в какой-то дурацкой позе на четвереньках, но главное — живая. Возле меня белым костлявым стражем стоял Беня, крутя черепом в поисках возможной угрозы. Эйден ко мне не спешил, только обследовав двор с разбросанными по нему вещами, составляющими некогда ровную гору, и убедившись, что больше здесь никто не прячется, магистр подошел ко мне. «Шерон». Он осторожно до меня дотронулся, снимая эффекты заклинаний. «Ты как?» Удивительно, но голос у некроманта подрагивал, как и руки. Я сглотнула, наконец нормально устраиваясь на земле и обхватывая себя за плечи. Так близко к смерти я еще не подбиралась. Даже там, у фонтана, я бы скорее навредила другим людям, но не себе. Во всяком случае, не смертельно. И вот опять Эйден меня спасает. Нос хлюпнул сам собой. Я к этому, как и к потекшим слезам, отношения не имею. «Магистр, Эйден...» Рыдать на его плече оказалось очень комфортно. Именно из-за этого, наверное, моя истерика затянулась. Эйден сидел и терпеливо гладил меня по спине, как маленькую. Пытался по волосам, но пару раз, запутавшись в кудряшках, понял бесполезность этой затеи. А еще меня целовали, очень осторожно. Говорили всякие глупости из тех, что больше никогда не позволят никому меня обидеть. Поэтому-то от этого плакалось еще больше. Взять себя в руки я смогла только после того, как, скромно шаркая ножкой, перед нами предстал хозяин дома и мусора. Просто только сейчас подумала, что предупреди меня, кто заранее о магической составляющей, я бы и подготовилась соответственно. Защитный артефакт бы какой прикупила, или даже Эйдена сразу бы с собой позвала, хотя последнее вряд ли, но сейчас я могла убеждать себя в чем угодно. «Простите», — лепетал мужчина, — «я сам в шоке от случившегося». «Правда», — не дал мне сказать Эйден, — «вы, наверное, не ожидали такого». «Конечно же нет, это кошмар», — принялся горячо заверять нас хозяин. Уже на этом моменте я поняла, что ничего из случившегося не стало для него сюрпризом. Но, во-первых, сдавленные всхлипы все еще прорывались, а, во-вторых, сейчас со мной был Эйден, очень разозленный и опасный. Куда опаснее даже той твари, с которой мне тут по несчастливой случайности довелось сражаться. «Кошмар», — подтвердил некромант, медленно разжимая объятия, в которых мне было так хорошо и уютно, что до ужаса не хотелось его отпускать. «Особенно кошмарно то, что здесь совсем недавно погибло несколько человек. Я чувствую их. Трое». Теперь магистр стоял во весь свой немалый рост и буквально нависал над человеком, за несколько минут успевшим упасть в моих глазах ниже уровня фундамента. Хозяин дома попятился и наткнулся на вставшего позади него Беню. «Вы все не так поняли. Я не имею никакого отношения к их смерти». «Еще бы! Это сделал кладбищенский змей. Он во всем виноват», — подтвердил Эйден. «Но я не знал, из-за чего они погибли. Я вообще не был в этом уверен. Думал, они просто не справились с работой и ушли». «Да что вы говорите?» — подцокал языком Эйден. «Это очень удобно, когда никто ничего так и не узнает, правда? Попробуй что-то найти в такой куче мусора». Видимо, человек понял, что спорить с некромантом себе дороже, и попытался убраться, на что он только рассчитывал, когда перед ним разозленный некромант, а позади его верная нежить. Не знаю, отдавал ли Эйден Бенджамину приказ, возможно, они взаимодействуют как-то иначе, и слова им не нужны, но Беня тут же схватил своими костлявыми пальцами человека, словно в тиски. Тот забился, но хватка у скелета была мертвой во всех смыслах этого слова. «Уверен, стража заинтересуется этим инцидентом», — зловеще пообещал магистр. «Я правда не знал, клянусь». Хозяин дома слегка потрепыхался, но потом обмяк и затих. «Скажите», — наконец, когда я поняла, что голос не сорвется, решилась на мучивший меня все это время вопрос. «Почему же вы сразу не уведомили власти, что у вас здесь такое?» «Потому что дом бы конфисковали», — ответил за него Эйден. «Здесь за годы все пропиталось темной магией, даже стены и те фонят. Думаю, кто-то неспроста принялся выбрасывать все подряд. Наверное, в дом попал так называемый «живой артефакт». Он принялся сводить хозяина с ума. Человек не учел, что один раз поймав связь с такой вещью, ее уже так просто не разорвать». «Почему же тогда никто раньше не пострадал?» — удивилась я. «Сюда же должна была вся окрестная нечисть сбежаться». «Потому что первым место занял кладбищенский змей», — пояснил очевидную вещь некромант. «Разумеется, все, кто помельче, чувствовали его и обходили дом с магическим мусором стороной. А самому змею еды хватало, поэтому он не буянил или перебивался зазевавшимися птицами, грызунами и забежавшими кошками. Отъевшись, змей решил, что пора продолжить свой славный род», и на подрастающее поколение дармовой магии бы уже не хватило. «Я бы тоже догадалась, если бы соображала чуть лучше, но пока что мыслить здраво после всего случившегося не получалось». Хозяина дома Эйден безо всяких церемоний магически зафиксировал и, не особо заморачиваясь, положил на пол, чтобы тот не упал, пытаясь выбраться из магических пут. Беня все время находился поблизости и нехорошо так поглядывал своими горящими зеленым огнем глазницами. Я тоже не испытывала к нанимателю ни малейшего сочувствия. О том, что есть люди, способные так легко подставить других, я знала. В академии в ходе учебы и борьбы за рейтинг и за стипендию случалось всякое. И на конспекты чернила лились рекой совершенно случайно, и во время практикумов заклинания сбивались без умысла. Но впервые вопрос был о жизни и смерти. Не мог хозяин дома не подозревать об опасности после того, как тут уже исчезло 3 человека. Но ведь все равно обратился к магу, надеясь, что кто-то разберется и сделает всю грязную работу. И никакие мольбы и посулы денег не отменяли того факта, что меня едва не убили сегодня. Некромант спустился, осмотрев дом и убедившись в отсутствии здесь других опасностей, а заодно принес договор аренды, по которому наш замечательный наниматель собирался сразу после очистки заднего двора передать дом под магазин. Человеческая жадность не знает границ. Мои разбитые коленки и ободранные ладони Эйден подлечил. Делал он это умело и почти безболезненно. Так что вздрагивала я при его прикосновениях не от боли. Вел себя некромант, как ни в чем не бывало. Будто не он тут полчаса назад утешал и целовал меня, обещая, что никому не даст в обиду. Я же не знала, куда деть глаза. Было неловко за всю эту ситуацию, что я снова не справилась и сдернула его на помощь. Я боялась, что Бенни не услышит мой зов. Сказала я больше для того, чтобы не молчать. Да и ужас пережитого не отпускал до конца. Окажись мы в тот момент дома, он бы и не услышал. Эйден оставил в покое мои многострадальные коленки и взял за руки, легонько сжав. Но мы были неподалеку у портного. Бенни ведь нужен новый костюм. И я нашел одного не слишком пугливого мужчину. Он живет и работает на соседней улице. От услышанного по всему телу прокатилась волна мурашек. «И из дома мы бы не успели», — глядя мне в глаза, добил Эйден. «А как он передал вам? Тебе? Пора уже действительно прекратить ему выкать». Некромант улыбнулся, но тут же посерьезнел. Он просто сорвал с себя подгоняемый костюм, оттолкнул портного и побежал. Я представила картину. Интересно, не откажется ли после такого портной шить ему одежду? «Уверен, что откажется», — подтвердил Эйден. «Но главное, что ты жива». «Я тоже этому рада». Кое-как улыбнулась я. «Посиди здесь немного, а я пойду посмотрю, что же там все-таки лежит», — предупредил некромант. Мне и самой было интересно, но идти никуда не хотелось. Сил не было, да и возвращаться в тот злосчастный двор. «Спасибо тебе, Беня», — поблагодарила я оставшегося со мной скелета. «Я у тебя в долгу». Эх, жаль, что ответить Бенджамин не мог. «И знаешь», — я прошлась по голому скелету взглядом, «думаю, мы найдем того, кто сможет, если не сшить тебе новую одежду, то хотя бы подогнать купленную. Есть на примете одна мастерица, если, конечно, она не испугается поработать с нежитью». Вернулся Эйден минут через 15 с целой коробкой разномастных артефактов. Неудивительно, что змей на них так отъелся. Особняком некромант отложил кольцо, а для верности еще и моим платком обернул. Наверное, именно с него все и началось. Даже Беня постарался держаться от кольца подальше. Вот, нежити ума хватило, а человеку, выкупившему артефакт, нет. В итоге мы всей дружной компанией отправились в отделение стражи, в котором я недавно убиралась. За несколько посещений оно стало нам почти родным. Пусть некромант и капитан Сандерс не слишком-то поладили, зато Эйден признавал, что капитан дело свое знает, и от ответственности у него никто не уходит. Прозвучало это как-то не очень ободряюще лично для меня, вынесший из отделения палец трупа, но раз не арестовали, значит, все хорошо. Главное — держаться уверенно. И да, путешествие по городу с неодетым скелетом — то еще испытание для ушей и нервов.